Глава 22. Не знал, что у меня в поместье появился свой лекарь, точнее, целитель. Но Никон с Мариной Морозовой успели об этом позаботиться. Целителем оказался мужик средних лет, с трехдневной щетиной, пропахшей травами и спиртом. Я хорошо рассмотрел его, когда он навис надо мной, после того, как Никон положил меня на что-то мягкое и воздушное, как облако. Глаза у целителя были карие и пронзительные, нос с горбинкой, несколько мелких шрамов на лице и темные с проседью волосы. «Да, потрепало тебя, парень», — задумчиво произнес он, водя надо мной руками. Забыл, с кем говорит, но напомнить ему о субординации сил не было. А затем в мое тело полилась чужая, но дружелюбная энергия. Она слегка холодила, но благодаря этому эффекту уходила боль. А болело у меня практически все. Не знаю даже, существовал ли на теле хоть один клочок кожи, который не был поврежден в драке. Пятки, например, или ягодица. Хотя бы правая, но нет. Поэтому, чтобы хоть чуточку отвлечься, разглядывал облака на небе и верхушки сосен. Редкие. Значит, лежу я не очень далеко от места боя. Немногие деревья уцелели. На щеку легла чья-то теплая рука, и сбоку появилось лицо Марины. «Привет, Коль», — сказала она дрожащим голосом и улыбнулась. «Давай уже, приходи в себя». «Да я вроде никуда и не выходил. Это во-первых. А во-вторых, со мной все в порядке, чтобы слезы лить». «Так, потрепало», — как сказал целитель. Его, кстати, звали Семен. Просто Семен, без отчества и фамилии. И оказался он крайне неразговорчивым, зато весьма умелым. Целый час корпел надо мной, после чего я смог хотя бы сесть на радость окружившим нас людям. Потому что нефиг валяться. Дел целая куча, а потом еще и осмыслить произошедшее. «Ох, мама, роди меня обратно», — выдохнул я, придя в вертикальное положение. Боль с новой силой нахлынула, но уже другая. Более здоровая, что ли. «Шутит, значит, поправится», — кивнул Семен и с чувством выполненного долга на потном лице сел с задницей в снег. «Никон, есть еще раненые?» «Нет, Семен, остальные либо на пути в госпиталь, либо им уже не помочь», — отвечал старый сотник, снявший свою броню. Быков стоял немного сбоку от меня, а на его лице застыла печаль. «Тогда надобно силы восстановить», — крякнул целитель и присосался к фляжке, от которой несло травами и спиртом. «Так вот откуда запах». Как уже упоминал, я находился все в том же лесу, но в стороне от места сражения. Небольшой импровизированный госпиталь расположили на обрывистом берегу. Внизу озеро, вокруг поваленные и поломанные деревья, несколько моих дружинников с легкими ранениями собирают трофеи и складывают неподалеку прямо на землю. Артефакты, оружие, еще пригодное к использованию броня. Также заметил несколько дружинников Деникина, привязанных к деревьям. Умудрились в плен попасть. А лежал я, оказывается, на перине из... Альфачика? То-то она была такой теплой и мягкой. Я уже знал, кто это сделал. Один самодовольный гигантский паук, зависший сейчас между деревьев неподалеку, в самодельном гамаке. Как я догадался? Во-первых, моя связь с животными еще усилилась. А во-вторых, по паутине, которая крепко держала лютоволка. Очень злого лютоволка. «Господа!» — крякнул я, вставая на ноги. Марина помогла мне не упасть. Хотя как помогла? Я просто испугался, что придавлю ее, когда она бросилась мне под руку и удержался на ногах. «И дама, разойдитесь немного в стороны». Когда они сделали это, я разорвал путы на лапах и пасти лютоволка. Взбешенный он тут же вскочил, повалил меня на спину, чем вызвал очередной стон боли, облобызал лицо шершавым и теплым языком, а затем бросился мстить. Альфачик выстрелил из пасти молнии и попал прямо в зад расслабленному пауку. Тот вылетел из гамака, как ужаленный, и прыжками стал спасать свою восьмилапую шкуру от злого лютоволка. Я видел это вверх ногами, так что зрелище вызвало улыбку. «Ладно, теперь делами надо заняться. Вечером отосплюсь. Для начала узнаю, что со мной произошло. С этим вопросом я обратился к тому, кто только что целый час водил надо мной руками, латая внешние и внутренние повреждения. «Вы основательно сожгли ваши моноканалы, господин Дубов», отвечал Семен, привстав. Силы вернулись к нему, как и ко мне. А еще он вспомнил, кто из нас барон. «Инсектом и манной не рекомендую пользоваться ближайший месяц, если не хотите окончательно потерять способность управлять маной». «Месяц?» — удивился я. «Месяц, господин барон, месяц. Повреждения сильные. Что мог, я сделал, и теперь нужно дать организму восстановиться. Рекомендую начать с продуктов, богатых маной. Например, вина. Слышал об одном сорте, который вывели на виноградниках недалеко от Пятигорска. Там какой-то участок даже зимой не замерзает и выдает крупные сладкие ягоды, богатые маной. Бешеных денег стоит, но средство будет весьма полезным». «Кажется, я знаю, о каких виноградниках идет речь», — пробормотал я, припоминая. «Похоже, речь шла о том участке, где рос сын, если можно так сказать, Маша. На моих виноградниках. А значит, для меня это вино будет бесплатным. Марина?» «Считай, что она уже едет сюда», — решительно заявила девушка, вновь меня приобняв. «Что еще, целитель?» «Легкие медитации, если владеете духовными практиками», — пожал плечом Семен. «Если все сделаете как надо, то моноканалы исцелятся через пару недель, но...» — ткнул он пальцем в небо. «Никакого использования инсекта. Отдых, отдых и еще раз отдых». «Ясно», — потер я подбородок и вздрогнул. До ушей донесся раскат грома, а затем пронзительный визг. Похоже, альфачик снова попал кое-кому по мягкому месту молнии. «Вы много знаете о том, как лечить такие повреждения, Семен? Уже видели подобное?» «Я хотел узнать больше о том, что пережил». «Видел я такое всего однажды», — кивнул целитель и снова приложился к фляжке. «Когда служил в крепости на границе с саранчой, один аристократ, имени которого я даже не знал, вошел в это состояние и в одиночку отбил крепость у саранчи. Враг тогда смог прорваться и захватить весь двор, а гарнизон засел во внутренних помещениях. Того дворянина вместе с парочкой простолюдинов саранча зажала в угол. Он несколько часов сдерживал силы саранчи, пока к нему пытался пробиться гарнизон крепости. Но враг был слишком многочисленен, а подкрепление из соседних крепостей задерживалось. В итоге, когда казалось, что все кончено, их уже не спасти, произошло нечто...» Он перевел дух, сделал еще глоток и продолжил. «Я не знаю, как описать это словами, хоть и был прямым свидетелем. Дворянин вдруг обрел невиданную мощь и в одиночку противостоял целым ордам саранчи. Его сила была столь велика, что твари ничего не могли ему противопоставить. Он срезал их, как серп колосья. Да, никогда этого не забуду. Позже, когда подошло подкрепление, гарнизон во главе с этим аристократом уже практически освободили крепость от саранчи. Потом он рассказал мне, что вошел в кондор. Так он назвал это состояние. Момент, когда сфера души носителя его инсект становится единым целым. Это высвобождает огромное количество энергии. Как правило, тело обычного человека к такому не готово, потому и сжигаются маноканалы». «Понятно», — пробормотал я. «Кондор, значит». Я поскреб ногтями затылок, задумавшись. Никогда не слышал ни о чем подобном. Даже в дневниках отца не встречал упоминания об этом состоянии. Следовательно, кондором он не владел. Но это не значит, что никто из предков Дубовых не освоил кондор. Любопытно. Пожалуй, стоит попросить Марину покопаться в архивах. Насколько знаю, она еще не все просмотрела. Интересно, как скоро я смогу повторить кондор? И что нужно для этого? Простое желание или нечто большее? Как в бою с Деникиным. Мною овладела такая сильная ярость, что я себя почти не контролировал. Пожалуй, мощный всплеск глубинных эмоций вызвал это состояние, и под их воздействием моя сфера души слилась с инсектом, как два металла в плавильном котле. Хотя, думаю, сфера души не только с инсектом объединилась на время, но и со сферами душ Альфачика и Гоша. Отсюда и молнии, и кислота в огромных количествах на моих кулаках. Удобно, кстати. Надеюсь, получится использовать эту способность без кондора, даже если она будет менее сильная. В общем, я только что получил еще одну загадку, которую нужно решить, чтобы стать сильнее. А стать сильнее жизненно необходимо, потому что... Нет, ладно, об этом позже. А пока надо закончить здесь. «А что стало с тем аристократом потом?» — спросил я целителя. Семен снова отхлебнул из фляжки и зажмурился, после чего произнес. Он не успел подготовиться к следующей атаке саранчи. Я окончательно потерял свой интеллект в бою. Остался с одной лишь маноспособностью. Я промолчал. Кажется, только что я понял, как именно звали того дворянина. Понятно, почему у него нет фамилии. Из-за потери инсекта его могли лишить права на дворянскую фамилию. Хотя сомневаюсь, что это сделали. Скорее, он сам не считает себя больше аристократом. Я бы тут поспорил, что не инсект определяет человека. Но не буду лезть в чужую душу. «Ясно», — кивнул я Семену и похлопал по плечу. «Что ж, спасибо за помощь», — целитель отмахнулся. «Не нужно. Ваши спасибо у меня уже в карманах звенят. А большего мне и не надо. С вашего позволения, ваше благородие, я продолжу свои целительские дела. Нужно наложить вам повязки и все такое». Пока он доделывал свою работу, я мерз. Трудно согреться, стоя на месте. Но уйти в поместье не пожелал. Еще не со всеми делами здесь разобрался. Пока Семен смазывал раны целебной мазью и накладывал повязки, я слушал отчет Никона. Моя небольшая дружина все-таки понесла потери, но за счет эффекта внезапности удалось быстро сломить сопротивление обескураженного противника и победить. Было много раненых, и несколько хороших парней все же погибли. Действительно хороших. Еще из тех, кто служил моему отцу. Убить бы Деникина еще раз. И странного. К деникинцам пришло подкрепление, я помнил этот момент, но Никон был уверен, что на территорию моего баронства прошло куда больше людей князя. Куда они делись, загадка. Потому что обратно через границу они не проходили. То есть прячутся где-то в лесах. Поэтому остатки моей дружины были пока на чеку. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь отряд всплыл у поместья. Вдруг зимние розы, которые Петрович высадил осенью, потопчут твари. Ладно, с этим понятно. Кивнул я, когда старый сотник закончил отчет. Спасибо за помощь. Возможно, один я бы не сдюжил. Обижаете, ваше благородие. Расплылся в улыбке старый воин. Да мы за Дубовых. Да я... Да вы знаете, я ведь... Старик так расчувствовался, что у него аж дыхание перехватило. Ладно, надо его осадить, пока удар не хватил от переизбытка эмоций. Ты мне вот что скажи, Никон. Хмуро начал я, чего старик мгновенно пришел в себя и икнул. Тебе как такая идея в голову пришла? Засаду тут устроил. Пол дружины привел, в бане прятался. Ты что же это, подглядывать вздумал? Эк, ваше благородие, вы чего это? Вы же сами сказали. Когда это я просил тебя за моими подругами подглядывать? Ты где этого набрался, от царевича Павла? Кстати, где мои подруги? А ладно, позже найду этот заводной апельсин. Царевича, заикался Никон, а он что, из этих? Отвечай на мой вопрос, Никон. Грохотал я, внутренне давясь от смеха. «Да, господин, вы сами приказали устроить засаду». «Не помню такого». «Когда?» «Когда сказали, что нужно все подготовить для рыбалки», вытянувшись по струнке, рапортовал Никон. «Я, ваше благородие, секретного кода Дубовых никогда не забывал. Он у меня на подкорке выжжен каленым железом. Я знаю, что значит «полевая баня». А уж когда вы мне подмигнули...» Я понял, что и вы знаете секретный шифр Дубовых. Подмигнул? Ага, вспомнил. Черт. А я ведь тогда подумал, что Никон просто ослышался и не понял, что говорил об обычной рыбалке. И подмигивать я ему не подмигивал. У меня просто глаз зачесался. Но говорить старому вояке я об этом, конечно, не буду. Не хочу расстраивать. Своей цели я уже достиг. Отвлек его от мрачных дум. Да и себя тоже нужно... Нужно все дела уладить, а горевать время еще будет. Никона я поблагодарил за верную и правильную службу и успокоил, что просто проверял его. Преисполненный гордости за себя и своих людей, он продолжил командовать разгребанием последствий боя. «Марин», — шепнул я, когда Никон ушел, Что за рыболовный шифр такой? Ты в архивах ничего не находила? Зеленоглазая красотка ткнулась мне в ребра и хмыкнула. Еще не все записи просмотрела, но, кажется, где-то наталкивалась на него. Дам знать, как найду. Так, с побочными делами покончено. Поэтому пришло время хромать вдоль берега к тому месту, где по-прежнему лежал саркофаг. Или осколок метеорита. Или что это вообще было? За девушек в заводном апельсине я не переживал. Я им строго приказал оставаться там и отдыхать, чтобы не подставлялись, пока все не закончится. И все закончилось, но пусть еще немного понежится. Можно. Саркофаг я нашел там же, где и оставил. На берегу, рядом с замерзшей полыньей. Он сильно мерцал сиреневым светом, но яркость постепенно ослабевала. И что мне с ним делать? Нет, не так. Что в нем такого? От него шло некое излучение, но я пока не понимал, какое именно. Смесь магии и духовной энергии, причем явно не здешнего происхождения. Короче, надо еще отдельно разбираться с загадкой осколка. И начну с того, что сгоню Верещагина, сидевшего на нем сверху. «Досталось тебе», — сказал я, когда поравнялся с Алексеем и встал рядом. Его голова была перемотана бинтом. Белая марля закрывала лицо с одной стороны, а белая маска с другой. «Сам виноват», — буркнул он, — не удержался. «Прости за это, Дубов. Я мог всех погубить». «Не, не смог бы». Он хмыкнул. «Другого ответа я от тебя и не ждал», — Верещагин вздохнул. «Скажи, он мучился?» «Его смерть трудно назвать безболезненной». «Значит, мой отец отомщен». «Спасибо, Дубов. Я снова твой должник». Я промолчал. Алексей тоже не произносил ни слова какое-то время. А я не хотел первым нарушать тишину. Что-то творилось в его душе, и я не собирался этому мешать или, наоборот, потворствовать. «Я познал, что такое потерять близкого человека», — наконец сказал Алексей и посмотрел на меня. Его глаза прятались за повязкой и маской. «Прости меня, барон Дубов». «За что ты просишь прощения?» — удивился я. «За нашу самую первую встречу вон там, на том берегу озера», — он показал рукой вдаль. «Я пришел, чтобы глумиться и провоцировать тебя, хотя знал, что твой отец погиб, и знал, что ты еще не знаешь. Просто не успел сказать все то, что придумал. А теперь я сам знаю, что это такое, и так гадостно на душе. Я думал, смерть Деникина принесет облегчение, но...» Верещагин вновь замолчал. «Да, я тоже думал, что легче станет. Не стало. Так стоп, рано об этом думать. Рано, я сказал». Тряхнул головой, чтобы прогнать ненужные мысли. «Знаешь, Алексей, я чувствую от камня странное излучение. И не знаю, как оно может повлиять на твои тестикулы, пока ты сидишь на нем». «А? Чего не понял Верещагин?» «Встань, — говорю», — ухмыльнулся я, пока стручок не отвалился. Глаза Алексея округлились от понимания, а в следующий миг он вскочил с камня, подпрыгнув, и схватился за пах. А я стоял и ржал над ним во весь голос. «Дубов, ну ты...» Поджал губы Верещагин, чуть не задыхаясь от возмущения. «Ну тебя!» Махнул рукой и сам засмеялся. «Да, вот так лучше. А то ходят тут все, сопли на кулак наматывают. Смотреть тошно». «Знаешь», — сказал я, отсмеявшись, — «найди Никона или Петровича. Пусть камень в поместье утащат. В лабораторию, в архивах. Будем думать, что в нем такого всем нужного, когда отдохнем и головы прочистим. А пока пусть караул у дверей поставят». «Понял, сделаю», — откликнулся Алексей и пошел вверх по берегу. «А я пока рассмотрю эту штуку поближе». Сиреневый камень почти перестал мерцать, но при моем приближении вновь засиял чуть-чуть ярче, самую малость. Я пока не мог понять, что так на него влияет. Сверху то место саркофага, куда упиралась моя нога, покрывала тонкая паутина трещин. Положив на него руку, ощутил тепло. И все. Это единственное, что я чувствовал, кроме странного излучения. Ладно, разберемся. А пока надо вернуть девушек из духовного санатория в заводном апельсине. Где он, кстати? Я оглянулся вокруг, прошелся, вновь осмотрелся, взрыхливая ногами песок, перемешанный со снегом и сухой травой. Ничего. Странно. Шар ведь где-то здесь упал. Может, отлетел? Вдруг в стороне у линии поваленных деревьев, обступавших до этого маленький берег, появилось серебристое сияние. «А, вот и он. завалило снегом и землей во время сражения. В следующую секунду в меня выстрелила Вероникой. «Ай!» — воскликнула Синеглазка, врезаясь в меня. Моя голова тут же оказалась между ее прекрасных мягких округлостей, которые почему-то пахли огнем и мазутом. Вместе мы упали на землю, девушка оказалась сверху. «Господин!» — закричала она, размазывая слезы и сажу по лицу. «Спасите! Спасите нас от нее!» «Да что, блин, происходит?»